Глава 33. Правда освобождает и прочая ложь. Можно отравиться, съев яд, а можно, услышав что-то ядовитое. Бран всегда был хорошим собеседником, он умел подсластить свои слова улыбкой или шуткой, чтобы ты упустил основной вкус его рассказа, что позже будет поедать тебя изнутри. Еда была хорошей. Хлеб, картофель, немного зеленых листьев с приятной горчинкой и баранина. По словам Бренда, овцы паслись на прибрежном солончаке. В их мясе ощущался острый привкус моря и скрытая сладость. Оно было похоже на баранину, которую мы ели дома, и на мгновение я мысленно перенесся на остров и попытался представить, что ели мои близкие и что обсуждали за столом. Хотя мама больше не говорила, меня хватило такое острое желание посидеть рядом с ней у костра и подержать ее за руку, что я отложил вилку. «Если ты больше не хочешь, я доем твою порцию», — сказал Брент. Я покачал головой и запихнул кусок мяса в рот. По крайней мере, мне не нужно было говорить с ним, пока я жевал. «Значит, ты солгал», — наконец произнес я. «Разве?» — спросил Брент, выгнув бровь. «Маловероятно». «Ты говорил, что родился здесь», — сказал я. «Когда ты рассказывал моей семье о своих путешествиях, ты сказал, что родился на болоте в устье реки, что твоя семья умерла, и ты решил повидать мир. Либо ты лгал тогда, либо ты лжешь теперь. Либо ты родился в другом месте и лжешь мне сейчас. Либо ты вырос здесь и сам являешься консерватором». Брент посмотрел на меня. «Ты мне не нравишься, Гриш», — сказал он. «Мне нравится, что ты не сдаешься. Еще мне нравится, что ты знаешь, как поставить меня в неловкое положение. Например, задавай такие вопросы». «Это не вопрос», — возразил я. «Просто подтверждение правды». «Опять ты за свое», — сказал Брант. «Я ведь рассказывал тебе об архипелаге в Швеции и бледнолицых девушках». «Да», — ответил я. «Там был мой дом», — сказал он. «А эти девушки были моими сестрами». «Были?» — переспросил я. «Возможно, они до сих пор живы», — ответил Брент. «Но если ты расскажешь о них консерваторам, я тебя убью, понятно?» Без улыбки лицо Бранда полностью менялось. Он смотрел на тебя, и его лицо словно превращалось в камень, а глаза — в два немигающих ледяных огонька. «Да», — сказал я. «Если ты рассказал о консерваторах правду, я понимаю, почему ты хочешь скрыть от них информацию о сестрах». «И ты понимаешь, что я не шучу?» — спросил Брент. «Я не знаю», — ответил я. На его лбу появились морщины. «Что?» — переспросил он. «Ты действительно хороший лжец», — сказал я. «Ты знаешь, как получить желаемое с помощью истории. Угрозы — отличный способ заставить меня поверить тебе». Выражение лица Брента стало гораздо более серьезным, холодным и суровым. А потом белоснежная улыбка снова разрезала его ярко-рыжую бороду. Он запрокинул голову и расхохотался. «Грис!» — выдавил он и толкнул меня в плечо, выражая странную симпатию. «Грис, ты мне нравишься! Очень нравишься! Ты всего лишь ребенок, но ты не глупец!» «Я не ребенок», — сказал я. «Ты станешь мужчиной, когда у тебя появится борода», — ответил Брент. «Нет ничего плохого в том, чтобы быть ребенком». «Ты прав», — ответил я. «Но у меня никогда не будет бороды». «Будет позже», — возразил он и снова толкнул меня в плечо. «Никогда», — повторил я. «Если ты снова толкнешь меня, я тоже толкну тебя и не в плечо». «Я не хотел тебя обидеть», — произнес Брент. «Я знаю», — ответил я. «Но для хитрого человека ты слишком глуп». «Глуп?» — переспросил он. «Так же глуп, как я», — сказал я. «Я поверил тебе, потому что ты рассказал красивую историю и привез подарки вроде мармелада. Ты поверил тому, что видишь, потому что тебе так сказали». Брент замер и пристально уставился на меня. Затем он осел на койку, словно у него подкосились ноги. «Я глуп», — сказал он. «И, возможно, слеп. Не увидел того, что было перед носом». «Верно», — согласился я. «Ты?» — начал он. «Да», — сказал я. «Я девушка». Глаголы в английском языке не изменяются по родам, поэтому, чтобы сохранить интригу, задуманную автором, до этого момента пришлось писать мысли Гриза в мужском роде. А теперь можно продолжить в женском. Примечание редактора. Брент резко выдохнул и уставился на свои ботинки. Словно ему неожиданно стало некомфортно смотреть на меня. «Что ж», — ответил он, — «это нехорошо. Ни здесь, ни сейчас». «Да», — сказала я, — «я знаю».